Глава вторая. Почему собаку звали Петушок, а кошку Ниточка, а куклу Елизавета Петровна? У девочки Маши была собака, кошка и кукла. Собаку звали Петушок, кошку Ниточка, а куклу Елизавета Петровна. Как вы думаете, почему Маша их так назвала? А вот почему. Собаку она назвала Петушком, потому что петухи кричат громче всех, а собака-петушок лает еще громче петухов. Кошку она назвала Ниточкой, потому что нитки бывают белые и черные, а у кошки Ниточки спинка была черная, а животик белый. Вот Маша и назвала кошку Ниточкой. А куклу она назвала Елизаветой Петровной, потому что у Маши была одна знакомая тетя Елизавета Петровна. А знаете, откуда все они к Маше попали? Собака с неба упала, кошка из-под земли пришла, а кукла по реке приплыла. Вот как Маша про это рассказывала. «Собаку, — говорила Маша, — мне папа на самолете привез. Папа с парашютом прыгал, а собака у него в кармане сидела. А кошку брат Коля в подвале нашел. А куклу мне моя мама на пароходе привезла». Собака-петушок была совсем маленькая. Она была гораздо меньше девочки Маши. Утром собака-петушок просыпалась и лаяла. Когда она хотела есть, она тоже лаяла. Когда ей несли кашу или суп в блюдечке, она тоже лаяла. На воробьев лаяла, на людей, на трамваи, на автомобили. На все, что не увидит, лаяла. А когда ела, молчала. Молчала, не лаяла. А поест, опять лает. Придет кто к ним в квартиру, она лает. Уходит кто-нибудь, она лает. Чихнет кто-нибудь, она опять лает. Все время лает, лает и лает. Почтальон один раз даже испугался. «Должно быть, — говорит он Маше, — ваша собака злая. Наверное, она кусается?» А девочка Маша отвечает: «Что вы! Она очень добрая! Если собака лает, она кусаться в это время не может. У нее рот лаем занят!» А кошка Ниточка была совсем другая. Она на собаку-петушка не была похожа. Мурлыкала она часто, а мяукала редко. А лаять никогда не лаяла. Она была очень умная кошка. Когда Маша возвращалась с улицы домой, кошка Ниточка встречала ее в прихожей и мурлыкала: «Здравствуй, Маша! Как ты погуляла? Какая погода на улице?» А когда наступал вечер, Ниточка начинала ходить за Машей. Ходит и мурлычет: «Маша, пойдем спать, уже поздно, очень спать хочется». Когда Ниточка хотела пить, она прыгала на стул, становилась на стуле на задние лапки, а передние лапки клала на стол. Тогда все понимали, что кошка Ниточка пить хочет, и ставили ей на стол блюдце с водой. Ниточка всегда воду со стола пила, а ела всегда у печки. А еще кошка Ниточка вот что умела делать. Станет Маша посреди комнаты на ковре и скажет: «Ниточка, Ниточка, поди сюда». И Ниточка подойдет и начнет ходить вокруг Маши. Тут Маша скажет: «Поваляйся, Ниточка, поваляйся». Тогда Ниточка сразу ляжет на ковер лапами и животом вверх и начнет валяться. Вот какая была кошка Ниточка. А кукла Елизавета Петровна ни на Ниточку, ни на петушка не была похожа. Она не умела ни лаять, ни мурлыкать, ни мяукать, ни воду пить, ни валяться. Она даже говорить не умела. Она была кукла неговорящая. Жила кукла Елизавета Петровна на подоконнике. Там у нее целая квартира была, две комнаты и кухня. Первая комната была спальня. Там стояли кровать, шкаф и ночной столик. А вторая комната была столовая. В ней стол обеденный стоял, буфет и два стула. А в кухне была плита, кастрюльки и сковородки. Эту квартиру Коля из картонных коробок сделал. В первый день, когда Маша получила от мамы в подарок эту куклу, она даже попробовала ее умыть. Но кукла Елизавета Петровна не любила умываться. Когда Маша стала мыть ее мылом, полиняли у куклы щеки и стали не розовые, а желтые. Из губ вся краска сошла. Заплакала девочка Маша, закричала: «Смотрите, что с куклой сделалось! У нее рот пропал и щеки пожелтели!» «Подожди, Маша, не плачь!» — сказала мама. «Сейчас мы ее снова красивой сделаем!» Взяла мама кисточку и краски, нарисовала Елизавете Петровне губы и розовой краской щеки накрасила. И стала опять Елизавета Петровна красивая-прекрасивая. Даже лучше, чем прежде стала. Но после этого случая Маша не мыла больше куклу. Ночью Елизавета Петровна спала на своей кровати. Спать Елизавета Петровна умела. Она, когда ее положат, глаза закрывала, а когда ее поднимут, глаза открывала. Утром поднималась Маша и шла будить куклу Елизавету Петровну. «Просыпайся, Елизавета Петровна!» — говорила Маша. «Вставай, будет тебе спать!» Поднимет ее с кровати, наденет на нее розовое платье и белый передник и поведет в кукольную столовую чай пить. Девочка Маша сидит в настоящей столовой, за большим столом, чай пьет настоящий и булку с маслом настоящую кушает. А кукла Елизавета Петровна сидит в кукольной столовой, за маленьким столиком, и чашка перед ней стоит маленькая, и булка на маленькой тарелочке положена. После чая Маша ходила с куклой гулять. А если была плохая погода, то Маша играла в прятки с собакой-петушком, с кошкой-ниточкой и с куклой Елизаветой Петровной. А в прятки они играли вот как. Спрячет Маша в шкаф кошку-ниточку, и начинают они все ее искать. Ниточка сидит в шкафу и пищит. А Маша ходит по комнате, ищет ниточку, будто она забыла, куда ниточку спрятала, и песенку поет. «Где ты, ниточка, спряталась куда? Не найти нам ниточку, верно, никогда! Посмотрели мы в буфет, ниточки в буфете нет. Поглядели под кровать не видать. Под комодом нету, нет под табуретом, нету под диваном, нету даже в ванной. Где ты, ниточка, спряталась куда? Не найти нам ниточку, верно, никогда!» Ходит Маша, поет эту песенку, и ей даже грустно делается, будто бы и вправду пропала ниточка. А кукла Елизавета Петровна сидит у нее на руках и молчит. Она видела, куда Маша спрятала ниточку, да сказать не может, она кукла не говорящая. А собака-петушок бегает, лает, нюхает пол, потом подбежит к шкафу и начнет лаять. «Здесь ниточка, здесь!» А ниточка в шкафу мяукает. Откроет Маша шкаф, выскочит оттуда ниточка. Маша радуется. «Спасибо, — говорит, — тебе, петушок, что ты ниточку нашел. На тебе за это кусочек сахару». Вот как хорошо они в прятки играли, когда Маша ниточку прятала. А если пряталась сама девочка Маша, то ходила ее искать только собака-петушок. А Елизавета Петровна на кровати лежала с закрытыми глазами, а ниточка на диване лежала, клубком свернувшись. Скучно так играть. А когда Маша Елизавету Петровну прятала, то совсем нехорошо получалось. Найдет ее петушок и начнет с ней играть. А он, знаете, как с куклой играл? Он вцепится в нее и давай ее по полу таскать. А ниточка ему помогает. Не сразу удается Маше отнять у них Елизавету Петровну. А когда и отнимет, приходится ее бедную причесывать, переодевать. Всю ее истрепали да запачкали, когда по полу таскали. Вот какие были собака-петушок, кошка-ниточка и кукла Елизавета Петровна.